Так вот имея, я вам тогда окружили, там, вот имея в виду, может, эту истерическую реакцию, вот, сейчас 12 лет, тебе же никто не подойдет. Ну так она сразу как-то успокоилась. Так. Еще. Давайте. Ну, можете сейчас, вы же видите, все процессы связаны. Воспитание детей будет идти хорошо, производство будет идти что? Тоже хорошо. С детьми управитесь, почему мне проще? Почему семья это как раз кузница кадров? Сейчас придумаю про это. Да, семья кузница кадров наша. Салон вы знаете, да, вам говорил. Он только в семьях, где в хороших семьях, оттуда брал руководителей. Так, вот имя, так. Лена. Какой вопрос будем обсуждать? Ой, взаимоотношения между детьми. Сколько детей? Просто детей. Сколько их? Вот. Сколько они? 14 сын старший, ну, и 9 дочек. Ну. У них нет места в ними братской сестринской любви. Ну, слава тебе, Господи. У них не должно быть. А тебе какое дело? У них не должно быть. 14 и след, и сколько? И 9. Значит, это сколько лет разницы? 5. Это редко, когда бывает 5 лет, что брат и сестра. Брат и сестра вот 1-3 года. А также, когда второго, девочка года, да? Нет, старший сын и девочка. Значит, старший сын, девочка, он же вырос, детство прошло без братика и сестры, 5 лет он. Да, поэтому это уже просто жители одного общежития. Это другой вопрос. Да, но тебе хочется. Ты давай решай свою проблему, чтобы они тебе не мешали. А ты же сказал, ты хочешь, чтобы они жили дружно. А тебе задача что-то совсем другая, чтобы они тебе не мешали. Пыталась. Подожди, как пыталась? Как пыталась? Не мешают они мне, допустим, заниматься собой вечером. Я хочу почитать книгу интересующую. А у них начинаются вот эти разборки. Разборки? Ну ты же видела, как я делаю с детьми, когда они мне мешают. Я их прогоняю. Ты видел? Не понимаю, куда прогнать. Другую комнату. Другую? Все равно слышно. Слышно? Значит, тогда, чтобы они тихо вели себя. Но опять вот это кричит, вы мне мешаете, я не знаю. Делайте, что хотите, но мне не мешаете. Смотри, чудесный какой. Еще недавно на ней жаловались. Леночка, ты жалуешься на свою дочку? Ну, сейчас нет, да? Я не... И я на нее жалость нету. Я... Идите, не мешайте, чтобы я вас не слышал. Не мешайте мне жить. Хорошие те люди. Но объяснить выгоду. Они тем более 9 лет, 14. А что вы хотите, дети? Ну, то же самое. Чего хотите? Так, Сашу зовут? Сын Саша. Саша. Старый Саша. Ну да, а я буду сейчас тренировать. Саша, вот вы сейчас ругаете, чего вы добиваетесь? Какая цель жизни у тебя? Не определилась еще. Не определилась? Нет, ты отвечаешь. Это цель. Саша не определилась. Да. А я кто? Ты Саша. Я Саша. Не знаю. Очень плохо. Ты пропадешь скоро. Давай определяйся. Вообще, ты знаешь, что через какое-то время тебе придется самому на хлеб зарабатывать, да со мной может быть дворником что-то случится. На что жить будешь? Дворником пойду. Дворником. Великолепно. Давай сейчас и переговорим. Тогда тебе не надо учиться. Я тебя услышу. Какой черт я тебя учу? Да, бросай школу, где дворник. Не возьму. Пока 14, не возьму. Я его устрою тебя. Возьму тебя в дворник. Поговори с дворником, чтобы сама. Немножко приплати дворничек, чтобы она взяла. и наоборот. Вот. Я помню, мне было лет 14, ну да, я, извините, не захотел учиться, в рабочее пошел. А мой отец был тогда доверенным врачом завода «Россельмаш». Я повелся в чугунолитейнице. Я там побыл один раз, пошел учиться. Давай сейчас каникулы поработать можно там, научись. Все, иди, разговор закончен. Спасибо большое. Не мешай мне. Не мешай мне. У меня задачи другие. Я хочу. Ну, дальше называй свои планы. Какая профессия? Фельдшерская помощь. Ну, значит, куда надо поступать в институт. Да, я поняла. И не обязательно в медицинский, потому что после 35 лет работать медсестрой и фельдшером, это будут внутренние муки и сплошные унижения. Я знаю медицину, у нас к медсестрам, врачей относятся плохо. Более того, врачей в течение всей их работы им говорят, что есть такое понятие фельдшерское мышление, что фельдшер или медсестра – это не человек. Вот. Придет молодой врач, да, который медицину знает так, он только знает, где что написано, в ней не разбирается, а он уже твой начальник. Вот. Ну, правда, я не так учу врачей, я говорю. Выйдите в контакт с медсестрами, они тебе очень сильно помогут. А так подставят. Ну, что-то разъясняют. До 35 лет медсестрой еще можно, и фельдшером. Ты без врача работаешь? Без. Но это еще полбеды. А какой потолок у медсестры? Главное. Все, но главное, но все равно. Все равно. Все равно сразу. Ой, еще раз назову. Нет. Я знаю, как сразу врачи все поняли. Тогда не свое дело, твое дело выполнит, то, что ты говоришь. Иди не умничай. Я говорю, иди не умничай, я ее сейчас как врач сразу ставлю на место. Чтобы ей... Да. И сейчас она за фельдшерским пунктом. Ну это куда ни шло, все-таки она маленький, но начальник. Но все равно придет врач только со студенческой скамьи, 23 года. Я же знаю все унизительное положение медсестер. На пятиминутке накапливается масса народа, все врачи сидят, а медсестры, даже которым уже лет по 50, стоят. Медицина – это очень консервативное учреждение с четкой градацией. Вот. Граф, князь, крепостной, и медсестра, и санитарка – это крепостные. Если же они могут уволиться, а если работают, никаких прав у них нет. Это плохо, это нехорошо. Врачам я говорю, ну, поднеситесь к медсестрам по-человечески, такую помощь от них получите. Я помню, ну, еще более-менее у нас к сестрам более-менее так относятся, это операционная сестра. И старшая сестра. Вот хирурги, они ценят операционных сестер, и когда они переезжают из больницы в больницу, они за собой берут. Да. Ну и там врачи, я помню, я хирургией занимался, там была Дудникова, старшая операционная сестра. Я в ране копался, она раз вытащила, да, делай, гад. Но она, а вот этот кисетный шов, она найти, делать не имеет права. Она не врач. Ну, а вытащить кишечник, а самое главное все-таки найти этот отрост. Я ковыряюсь, она говорит. Ну, она лет на 25 старше меня. Как она чувствует себя будет? Она бы и сделала, но нельзя, потому что рядом стоит врач. Врачебная манипуляция. Ну, куда угодно, психолог, еще у меня одна медсестра была, ее сама, Вася, наркологу, я к нему посылаю. Значит,